Эпилог. Я положил автомат на скамью, подошел к окну, выглянул наружу. Дождь вроде начал стихать, но все еще сеял. Да, зная нашу погоду по весне, это может быть надолго. Но долго тут задерживаться нельзя. Зажег светляка, а то в полумраке зала ничего толком не видно. Вернулся к Васильевой, присел рядом. Однокурсница дышала, грудь ее равномерно вздымалась, но в сознание девушка не приходила. Прошло полчаса или нет? Хорошо же я Леха врезал. Впрочем, если бы не врезал, точно так же мог валяться я. Ну и что мне с ней делать, как объясняться? Одно ясно, игра закончена. Никакого ближнего круга ни мне, ни ей. Ну и пусть. По крайней мере, я сделал то, что был должен самому себе. Леночка застонала, открыла глаза, сощурилась, пытаясь сфокусировать взгляд. «Владька, ты? Я... Где я?» Она тронула скулу, отдернула руку. «Что здесь? Больно!» «Лед приложили. Мы в северных воротах». Не стал я морочить голову. «Вот твои очки, держи. Как голова?» «Кружится». Однокурсница пыталась приподняться, поморщилась, снова опустила голову на фанерное кресло. «Что произошло?» «Что ты помнишь?» — напрямик спросил я. «Как шла за тобой и...» «Не помню». «И ведь не врет. Аура ровная. Может, конечно, Леночка научилась врать профессионально, так, чтобы никто этого не заметил. Но не буду об этом думать. Да и не важно это сейчас». «Тут такое было!» — вздохнул я. «Изгои! Мы еле отбились!» «А кто меня так...» Вместо ответа я поправил на ее скуле мокрую тряпочку. «Лежи!» «А где Андреев?» «Ушел! Вместе со своей девушкой!» «Через зеркало?» «Через зеркало!» Несколько секунд молчания, потом однокурсница потянулась к карману. «У меня был...» «Для связи?» — понимающе кивнул я. «Ты его выронила! Там, на улице! Мы перетащили тебя сюда!» «Вру и не краснею! Ну, не вру, говорю полуправду!» «А что мне делать? Рассказать ей, как она чуть не убила меня? Лучше будем считать, что у нас обоих было помутнение рассудка». Леночка закрыла глаза, прошептала. «Плохо. Выбраться будет сложно». «Не переживай», — сказал я как можно увереннее. «Выберемся. Сейчас дождь кончится, пойдем и найдем». Дверь дрогнула от толчка. Открывайся она вовнутрь, скорее всего, открылась бы. Но она открывается наружу. Помню, как открывал ее Андрееву с Леночкой на руках. Что еще такое? Оставив однокурсницу, я подкрался к окну. Хоть и выбито, но рама цела. Да и решетка между рамами есть. Что там? Почти у самого моего лица, но по ту сторону решетки, щелкнули зубы. Какой-то зверь, размером с некрупного волка, но незнакомый. Послышался вой. Не знаю, откуда у меня взялись силы. Схватив тройку кресел рядом с той, на которой лежала Леночка, я моментально подтащил ее ко входу и поставил боком, подперев двери и заодно вогнав меж рукоятками дверей ржавую, но все еще металлическую ножку. Так, поиски средства связи отменяются. Оглядел зал ожидания. Дверей на улицу больше нет. Дверь тут всего одна, рядом с маленькими окошечками в стене. Открыл, заглянул. Пустое помещение, захламленное ломаной мебелью. Окно есть, но тоже зарешочено. Ловушка. Ну что ж, какое-то время входная дверь продержится. Какое-то время продержимся мы. Есть автомат, но и для меня, и для однокурсницы он бесполезен. Не сработает. Огонь я хоть и не блестящий, но освоил. Потом можно попробовать отогнать зверей. Потом это когда, Владька? Ты уверен, что потом их не станет больше? Я снова присел рядом с Васильевой, стараясь не выказывать беспокойства. Лен! В колледже ждут твоего сигнала? — Да, — открыла глаза Васильева. — А если ты не дашь его? Контрольное время есть? Когда за тобой в любом случае придут? — Есть. В 17 часов. Дверь опять дрогнула, вой повторился. Леночка запрокинула голову, пытаясь посмотреть туда, не вставая. — Что там? — Звери. Ничего, продержимся. 17 часов. А сейчас чуть больше полудня. Ждать 5 часов. «Выдержит ли дверь?» «Лен, ты как?» «Голова кружится», — закрыла глаза Леночка. «Попробовать пугнуть зверей? На улицу выходить нельзя, по крайней мере, в одиночку. Леночка могла бы разогнать зверье своими электрическими хлыстами, но об этом думать рановато. Ей надо полежать. Я подкрался к окну, осторожно выглянул. И на оконную решетку бросился зверь. Сейчас я рассмотрел его лучше. Не очень большой, бурый, с короткой мордой и желтыми глазами. Бросился, не обращая внимания на торчащие в старых рамах обломки стекол. Отскочил. Прицелившись, я выпустил наружу небольшой огненный заряд, даже не стараясь попасть. Зверь зарычал и метнулся в сторону. Их там уже трое. А может стать еще больше. Вот засада. В дверь долбануло гораздо сильнее, чем раньше. Не понял. Это что, шум мотора, что ли? Здесь откуда? Неужели колледж все же пришел на помощь раньше оговоренного срока? И словно в ответ на мой вопрос, где-то за зданием треснула короткая автоматная очередь. Потом еще одна. Шум мотора усилился, сместился. Где-то совсем рядом скрипнули тормоза. Опять ударил автомат, а то и несколько. В окно я видел, как на площадке перед вокзалом пули выбивают фонтанчики земли. Послышался звериный визг. Кого-то из тварей задело, а может и насмерть. Неторопливая стрельба продолжалась минут пять. Я предпочел убраться вглубь зала, к Васильевой. Потом в окне появился темный силуэт. «Эй, есть кто живой? Открывай, не бойся!» На ватных ногах я поплелся к окну. По ту сторону стоял мужик лет 40 в камуфляжной куртке с автоматом в руке, а за его спиной маячили еще двое, тоже с оружием. «Антон Горюнов, боевая группа вокзального», — представился он. «Заблудились, мальчики и девочки? Выходите, поехали домой, управа ждет».